Глава 3. Египет у человека моего времени обычно ассоциируется с жарой, песком, развалинами пирамид в Гизе и курортами на Красном море. Та земля, где мы оказались, имела с ним мало общего. Кемет, ее подлинное название, был цветущей, зеленой страной с обширными заливными полями и трудолюбивым населением. Ее столица, город Инвухеш, знаменитый своими великолепными белыми стенами, располагался в дельте полноводной реки. Там было удивительно красиво, особенно если сравнивать с тем жутким считанным городом, который мы оставили в прошлом. Для удобства жителей было создано что-то вроде водопроводной и канализационной системы, выполненной из каменных акведуков и крытых дренажных канав. И это за многие тысячелетия до Рима. Пирамиды в Кемете тоже были. Стояли они несколько севернее столицы. И они мало напоминали те жалкие развалины, которые добрались до времени, в котором я родился. Тут они представляли собой величественные сооружения с идеально ровными белыми стенами, увенчанные золотыми волноводами. Они возвышались над влажным тропическим лесом, как памятник молодому разуму. Конечно, они были давно заброшены, и по велению богини Нехбет объявлены зоной табу, куда доступ категорически запрещался под угрозой страшных кар. И это табу строго выполнялось уже несколько тысячелетий. Богиней Нехбет, конечно же, была Гая. Иногда в катином образе, иногда скрытая под личиной говорящих животных. Впрочем, своей божественной властью Нехбет совсем не злоупотребляла, предпочитая являться не чаще раза в несколько поколений. Это давало простор фантазии местного жречества, позволяло создавать самобытную культуру. В конце концов, именно жрецы додумались, что пирамиды — это опочивальня богов, куда они удаляются в то время, когда не вершат земные дела. По аналогии с пирамидами, со временем начали строить могильники для местной знати. Упрощенный вариант, конечно, с усеченной вершиной, чтобы не вызвать гнева богов. Я знал, что со временем табу забудется, и сами великие пирамиды будут использованы в качестве могильников после некоторой перестройки. Значит, к тому времени Гая уже не будет считать возможным вмешиваться в жизнь этого города. Я вздохнул. Все-таки тут было жарковато, хотя жара и была влажной. Мы с Каем стояли возле одного из высоченных проемов у входа в тронный зал. Разумеется, в маскировочном покрытии, делавшем нас полностью невидимыми. Повелителя и его свиты все еще не было. Только пара жрецов стояла возле дальнего входа со стороны его покоев. Поначалу я было начал называть повелителя фараоном, но это как-то само собой прекратилось. Очень уж непохожим он был на ту картинку, которая услужливо рисовала память при слове «фараон». Поэтому в мой лексикон вошел его официальный титул в местном государстве — повелитель обеих земель. Да-да, здешняя страна была двуединой — верхний и нижний Кемет. Когда-то даже атрибуты власти в этих государствах были раздельными, но теперь они слились воедино. «Мне кажется, ничего не выйдет», — шепнул мне на ухо Кай. Для его зрения защитное покрытие не было препятствием. «Почему?» — спросил я. Гая говорила, что они падки на любые чудеса. Она ведь тоже вмешивалась очень осторожно, творила всякие мелочи. Я говорил «Гая», а не «Катя», каждый раз, когда речь шла о делах, а не об отношениях. Так было проще не запутаться самому и не запутать окружающих. «Думаю, они изменились после. После того, в общем», — ответил Кай. «Я до сих пор чую печать этой пакости». Напарник говорил о том случае, который, в общем-то, и привел к нашему выходу из стазиса, когда Гая решила, что ей не справиться без нашей помощи. Вообще, Кемет был на удивление прогрессивным государством для своего времени. С рабами тут обращались гуманно, да и сам институт рабства был урезанным, не таким строгим, как в последующие эпохи. И даже в таком виде он возник относительно недавно, и то под влиянием кочевых племен, с которыми Кемет активно торговал. Кеметская нация, как это часто бывает, сформировалась из самых разных этнических групп, которые оказались в силу обстоятельств объединены общими интересами. и вплоть до недавнего времени эта нация продолжала поглощать другие народы. Но вот не так давно вышла некоторая осечка в этом естественном процессе. Приютив очередную группу беглецов из дикой степи на востоке, Кемет не смог их до конца ассимилировать. Слишком сильны были культурные отличия. Беглецы верили в единого бога, что никак не укладывалось в мировоззрение кеметцев. Впрочем, эти разногласия не мешали двум народам успешно сосуществовать. Тем более, что поначалу выходец из этого нового племени оказался близок к правителю, в силу своего недюжинного ума. Его дельные советы и нововведения помогли стране, что называется, подняться на фоне первобытного окружения и создать по-настоящему мощную цивилизацию. Однако поколение сменялось поколением. Былое доброжелательное отношение к иноверцам менялось в худшую сторону. Все больше потомков переселенцев оказывались на самом дне общества, в рабстве. Начала расти нетерпимость. Видимо, сама эта ситуация послужила мощным триггером, который сорвал предохранители, внедренные нами сотни тысяч лет назад, с помощью детей из города. Среди коренного народа Кемета возник зародыш нового эгрегора. Новорожденное существо покорило умы лидеров нации, внушив мысли, которые даже им самим в нормальном состоянии показались бы совершенно дикими. Об этом сначала говорили шепотом в покоях повелителей и приближенных. Потом дело дошло и до совета, консультативного органа, куда входили представители наиболее знатных и влиятельных семей Кемета. Говорили о том, что народ, некогда пришедший из дикой степи, слишком сильно расплодился на благословенной земле Кемета, и что надо бы этот процесс бесконечного роста взять под контроль, иначе коренные кеметцы рисковали остаться в меньшинстве на собственной земле. Прямой резни допустить было нельзя. Новорожденный эгрегор был недостаточно силен, чтобы завладеть умами большинства жителей страны. Чтобы стать его частью, они должны были проходить специальный обряд инициации, довольно сложный и трудоемкий. Все-таки наша защита, хоть и в усеченном виде, но продолжала действовать. Поэтому нужно было что-то немыслимое. Нечто, что позволило бы объединить людей, если не общей идеей, то общим преступлением. А если при этом еще и получить немного дополнительных знаний при правильно организованном массовом убийстве, то план становился беспроигрышным с точки зрения нового обитателя Кемета. Объявив это требованием богов, одной ночью, после тщательной подготовки, начали обходить дома и забирать младенцев. Это все делалось очень быстро. Рабы были в таком шоке, что просто физически не успели поднять восстание. В реке были приготовлены специальные жертвенники, где предполагалось топить младенцев. Но в последний момент Гайя успела вмешаться. В этот раз она была начеку, а новорожденный эгрегор — нет, ведь он не подозревал о ее существовании. Верховного жреца сожрал огромный крокодил, когда вынырнул из реки как раз в тот момент, когда он собирался забрать первую младенческую жизнь. За секунды большинство носителей эгрегора было уничтожено. К тому моменту на берегу начали собираться другие жители кеметской столицы. До них дошли тревожные слухи из бедных кварталов. Жрецам, можно сказать, повезло, что с ними так относительно безболезненно расправились дикие животные. Иначе местные жители разорвали бы их своими руками, а то и сожгли бы заживо. К утру повелитель знал о произошедшем во всех деталях. Его влияние эгрегора затронуть не успело. Тот был сосредоточен на полном поглощении жречества. Узнав о том, что планировалось, повелитель пришел в ужас. После долгих совещаний с оставшейся элитой было принято решение игнорировать случившееся. Никак не указывать и не упоминать это в летописях и документах. А в качестве компенсации – демонстрации доброй воли и гарантии для национального меньшинства, что подобное больше не повторится. Повелитель переселил во дворец того самого чудом спасенного в последний момент младенца вместе с родителями, после чего назвал его своим приемным сыном с назначением всех полагающихся привилегий. Собственно, Моя и был тем ребенком, поэтому его встречали как члена правящей семьи со всеми почестями, хотя он сам был на грани того, чтобы отречься от своего положения. Несколько лет назад он ушел из столицы на территорию племени, расположенную за традиционными границами Кемета. Это случилось после бытового конфликта, в котором ему пришлось принять участие. Конфликт был связан с условиями содержания рабочих, строящих могильник для знатной семьи. Согласно утвержденным на государственном уровне стандартам, рабочим на тяжелых работах полагалось определенное количество слабоалкогольного напитка, похожего на пиво. Местные употребляли его в особо жаркие месяцы, когда вода в основных источниках, и особенно в реке, становилась небезопасной. Так вот, жадный старейшина семьи на пике жары начал недоливать напиток по дневной норме, аргументируя это якобы имеющим место естественным испарением. После вмешательства Мои ситуация разрешилась. Однако молодой человек, который провел несколько дней среди беднейших представителей своего народа, вдруг осознал всю несправедливость социального устройства Кемета. Вернувшись в столицу, он встретился с повелителем. В ходе разговора он просил рассмотреть меры, которые привели бы к выравниванию социального положения своего народа, погрязшего в нищете и рабстве. Повелитель пытался возразить, что, мол, это случилось естественным способом, и никто намеренно не загонял людей в нищету. Однако обещал подумать над ситуацией и при возможности что-то сделать для ее стабилизации. Моя, выслушав ответ отчима, на следующий день отбыл из дворцовых покоев. Через свою престарелую мать, оставшуюся при дворце, он сообщил, что отправляется за пределы страны в ожидании мудрого решения повелителя. Последнему, конечно, такое самоуправство не понравилось, и он решил потянуть время, чтобы дать строптивому пасынку урок. И вот Моя возвращался. Повелитель торжествовал. Это было видно по его лицу, потому как горели темно-карие миндалевидные глаза, подведенные чернилами, когда он вошел в тронный зал. Согласно местному протоколу, все охранники и чиновники, кроме самых приближенных повелителю телохранителей, остались за пределами зала. Встреча формально являлась родственной, ведь Моя был признан младшим сыном повелителя. Мы с Каем бесшумно выскользнули из своей ниши, чтобы подойти ближе и не пропустить ни слова из будущей беседы. Моя шел медленно, опираясь на геологический щуп. Повелитель поднялся со своего ложа насеста, которое лишь отдаленно напоминало трон европейских правителей, и направился пасынку навстречу. Когда они сблизились, повелитель развел руки в стороны и, не сказав ни слова, заключил пасынка в объятия. «Мы с Каем не предупредили Мою о нашем присутствии. Я просто решил перестраховаться. Если бы вдруг повелитель оказался настолько сильно обижен на пасынка, чтобы порешить его на месте, мы бы предотвратили трагедию. Однако разыгравшаяся перед нами сцена настолько не соответствовала моим представлениям о правителях прошлого, что, задумавшись об этом, я чуть не пропустил начало беседы. «Я скучал», — сказал повелитель, разомкнув объятия. «Ты возмужал, стал сильнее». «Я тоже скучал, повелитель», — ответил Моя. «Чтобы стать сильнее, надо научиться терпеть лишения». «Верно, верно», — согласился монарх, широко улыбнувшись. «Но любое движение должно быть преодолено». «Об этом я бы и желал поговорить, названный отец». В языке, на котором они говорили, и который я выучил благодаря Гае, было отдельное слово, обозначающее приемного ребенка в знатной семье с правами, равными младшему сыну. И специальное слово, каким этот ребенок должен был обращаться к главе этой семьи, так что названный отец — это не точный термин, но наиболее близкий. «Я ждал твоего возвращения», — ответил повелитель. «Перерыв нам всем пошел на пользу. Я думал о твоей просьбе. Советовался со жрецами, а те просили богов даровать им мудрость. И мы нашли решение». «Я счастлив узнать о твоем внимании, названный отец». Мой чуть опустил голову и прикрыл глаза. Я уже знал, что среди местных это означает вежливое внимание. «Это большой план», — продолжал повелитель. «Он рассчитан на несколько поколений, и его будут выполнять мои и твои наследники. Мы можем встретиться завтра на Большом Совете. Разговор будет долгим». Мойя молчал, опираясь на щуп. Я затаил дыхание. «Повелитель, мои скитания завершились, потому что мне был знак». Наконец проговорил он. «Высшие силы решили вмешаться». Повелитель явно был удивлен и заинтригован. «Какое же чудо удалось тебе лицезреть?» Я видел, как Мойя перевел щуп в активный режим. Правитель отпрянул. Два немых телохранителя из самых приближенных рванули вперед, обнажая обсидиановые ножи. «Ты видишь, названный отец, почему я не мог противиться зову?» Голос Мойи торжественно звенел. Правитель побледнел так, что это было заметно даже несмотря на его густой загар. «Это подлинное чудо», — произнес он. Удивительно, но его голос звучал твердо и достойно. Правитель сумел взять себя в руки и побороть первый шок, сделав знак стражникам, чтобы те не вмешивались. «Она смертельно жалит». «Я не проверял, правитель», — ответил Мойя. «Я не хочу ее использовать. Я только должен исполнить волю высших сил». «И в чем же она заключается?» «Отпусти мой народ», — сказал Мойя.